Загадочный Саша. Да, нас Лены не покидала надежда найти какие-то зацепки по загадочному Саше. Как бы то ни было, сестра Суслика писала Саше, а на вокзале появился Воробьев. Значит, Воробьев и Саша точно связаны. И если Воробьев лежал в больнице и больше вредить уже не мог, то неведомый Саша оставался на свободе и мог продолжать злодействовать. Все знакомые Воробьева, опрошенные следователем, тоже не помогли. Сомнительных дружков у Воробьева было пруд-пруди, но именно Саши, подходящего под описание молодого симпатичного парня, не оказалось. Я даже попытался поговорить с Лопатой, потому что его брательник с Воробьевым когда-то сидел в тюрьме. Об этом, кстати, мне сам Лопата и сообщил, когда в новостях передали информацию о задержании опасного преступника. «А ты не знаешь, на кого мог работать Воробьев?» — поинтересовался я тогда, но Лопата только плечами пожал. «Брательник говорит». Воробей вроде бы так и никому не прибился. Отсидел тогда за угон и пошел в сторожа. Вроде охранял что-то. Он же такой крепкий лось, кикбоксингом занимался. Потом что-то про него вообще не слышно было. И вот выдал. Бойков по этому поводу сообщал, что официально Воробьев трудоустроен не был. Может, где-то что-то и охранял, но определенно никто ничего об этом не знал. Или не желал сообщать. А Бойков не любил строить теории на пустом месте. Нам же, не имея ясных и конкретных улик, пока приходилось рассматривать даже самые абстрактные версии. Интересоваться Полесовым, пока мы даже не узнали, кто такой Саша, было преждевременно. К Дьяченко я тоже не видел возможности подобраться. Прочитал в газете, что тот начал строить еще один торговый центр. Значит, дела у него шли неплохо. Лена ездила на день в Москву и сегодня вернулась. Мы собирались заняться пропавшими без вести девушками. Она сказала, что ей нужно подумать, и засела на кухне с чашкой чая. Я же копался в Димкиных документах о Полесове. Открыв наугад еще несколько страниц и не найдя ничего интересного, я отложил их и потопал на кухню. Надо было чем-то заживать горечь обиды, да и привкус, стоявший во рту после такого количества выпитого кофе. «Ну что, какие дальше планы?» — поинтересовался я у Лены, задумчиво вертевшей в правой руке мобильный телефон. Левая она теребила выгоревшие от солнца пряди у лица. Клетчатая рубашка на Лене была не только тонкой, но и короткой. Она завязала ее у пупка узлом, а вместо джинсов сегодня надела шорты, из-за чего выглядела девушкой ковбоя. Я так засмотрелся в вырез ее рубашки, что не сразу услышал ответ. Мать Барановой не отвечает, но вроде говорили, что она пьющая. Может, ушла в запой. А вот до подруги Коноплёвой я дозвонилась. «Поедем навестим?» Бойков велел не прикрываться его добрым именем. «Ты ведь понимаешь, никто ему не выдаст постановление, чтобы связать все эти дела с похищением Жени». «Не волнуйся, я уже все придумала». Дом, возле которого мы стояли, оказался с новомодным устройством — домофоном. Лена, которая в Москве явно больше навидалась таких устройств, уверенно набрала номер. Через 5 протяжных металлических гудков из динамика послышался хриплый женский голос. «Кто?» «Нам нужна Селиванова Мария». «Кто спрашивает?» «Это из газеты по делу Коноплёвой Светланы. Хотим взять комментарий для статьи. Я звонила». «Четвёртый этаж», — донеслось из динамика. На четвертом этаже возле приоткрытой двери, из-за которой неслась ритмичная музыка, стояла рослая девица в махровом халате. Она решительно заслонила собой проем, всем видом демонстрируя, что беседовать мы будем на лестничной площадке. Может, она думала увидеть кого-то постарше и пострашнее, но, разглядев нас, расслабилась. «Ну чего вам? Опять по Светке вопросы задавать будете?» «Да, хотелось бы понять, что с ней произошло». «Что произошло, уже быльем поросло». «И ты ничего о ней не слышала с тех пор?» — встрял я. «В смысле, уверена, что она не ушла сама?» Маша достала из кармана пачку сигарет, повертела в руках и засунула назад. «Курить бросаю, но руки все равно тянутся». «Вы что-то на журналистов совсем не похожи. С какого перепугу я должна с вами разговаривать?» «Мы стажеры. Есть мнение, что случаи исчезновения девушек могут повторяться». «Фигово, конечно. Только я тут каким боком. И Светка тем более. Она уже давно...» «У меня есть кое-какие причины считать, что история Светы и новые случаи могут быть связаны». «И ты нам очень поможешь, если постараешься вспомнить все до мельчайших подробностей». Маша почесала затылок, вздохнула и, наконец, распахнула дверь, приглашая зайти. Мне стало казаться, что не такая уж она и стерва, и подругу, наверное, любила, переживала. В моей душе затеплилась надежда, что наш приезд сюда не будет напрасным. Комнат в Машиной квартире оказалось две. Обе были не убраны. Вещи валялись везде, где только можно. Зато посередине зала стоял пылесос. Словно извиняясь, Маша пробормотала. Как раз собиралась прибраться. «Да пофиг на порядок. Главное, расскажи все, что знаешь». «Вы что, думаете, я ментам тогда не все рассказала? Всю душу вытрясли вопросами». «И все-таки попробуй еще раз». «Осень была, сентябрь. Еще тепло было, можно было даже купаться. Мы решили съездить на речку, сезон закрыть. Я с Филей, парень мой, был. Такой козел оказался. Застукала его с девкой со двора. Прямо в беседке устроились». «Давай про тот день», — мягко попросила Лена. А Маша, нахмурившись, кивнула. «Я с Филей, говорю же, а Светка одна тогда была, ни с кем не встречалась. Фу ты, ну ты, как в кафе свое устроилась летом, так нос и задирала. Там кафе приличное, ходит молодежь и работники торгового центра. При денежках. Светка все хотела богатого урвать, чтобы из нищеты выбраться. Не хотелось ей жить так же, как мамаша с сестрой. Вот и искала короткий путь. Хотя в кафе ее взяли временно, пока основная работница уезжала на лето к родственникам». «И в тот день», — снова напомнила Лена, — «короче, в тот день мой Филя дружка с собой взял. Сидору. Я его хорошо знаю, нормальный парень. В колледже на повара учится. Скромный даже. Светку не зажимал, не приставал. Мы сидели, сосиски жарили, купались». «Выпивали?» «Ну а как без этого? Пацаны водку, мы вино. Светка не пьяная была, если вы об этом». Оказалось, в какой-то момент Маша с Филей уединились в кустах, а когда вернулись, застали грустного Сидору. На вопрос, где Светка, он махнул головой в сторону. Маша прошла вдоль берега и заметила, что Светка болтает с каким-то парнем. Подойдя ближе, она хотела послушать, о чем разговор, но незнакомец быстро развернулся и ушел. Маша проявила любопытство, с кем подруга общалась. Ответила, что зажигалку у него просила. Так, мол, перемолвились словечком, покурили вместе. «Его случайно не Саша звали?» Наобум ляпнул я, а Маша всерьез задумалась и выдала. «Теперь ты сказал», и в голове будто щелкнуло. «Кажется, она его Сашей называла, когда я подошла». Лена так сильно округлила глаза, что Маша занервничала. «Что такое? Вы откуда знаете, что он был Саша?» «Точно? Я уже и не знаю. Может, это вы меня с толку сбили?» Заныла девушка, машинально нащупывая в кармане пачку сигаретами. «Давно же было. Да и если знала бы, что понадобится, так спросила бы». «Ладно, давай дальше. Саша этот отдыхал с парнями?» «Тогда я так подумала, так и ментам сказала. Там чуть поодаль компания шумная с палатками приехала. Ребята рыбачили, на лодке плавали». «И ты решила, что этот парень был с ними?» «Ну а с кем еще? Не один же?» «Да я и не спрашивала особо. Чего мне голову ломать? У Светки парней было, всех не упомнишь. Если бы я про каждого, с кем она покурила, спрашивала...» «А потом?» «Пацаны напились тогда, если честно. Сидора с горя, что Светка с ним не контачила. Мы с Филей уже тогда ругались. Он козел как в кусты, так пожалуйста. А как в кино сходить или там в театр, так сразу занят». «Как вы ночевали?» «Две палатки было. Сидора лег с Филей, а я со Светкой. Когда проснулась, Светки не было. Я вообще не волновалась. Мало ли куда могла уйти. Сидора вообще Филе предъявлял. Зачем его позвали, если Светка совсем не контактная? Хотя я ему сразу говорила. Бесполезно. Чего Сидора хотел? Светке с этой беременностью?» Маша быстро замолчала и отвернулась. Но Лена уже ухватилась за эти слова. «Что ты сказала? Беременностью? Она была беременна?» «Так и знала, что проболтаюсь. Хорошо, что вы не менты. Имейте в виду, я вам ничего не говорила. Светка просила, чтобы я никому». «Ты и следователю об этом не сказала?» «Нет, конечно. Она просила, умоляла даже. Если вернулась бы, так с меня спросила. А так тем более нечего. Потом на мать косились бы. Нагуляла. Кому такое приятно про дочь слушать?» Я потер виски и попытался собрать мысли в кучу. Что-то упорно не сходилось. «Это точно?» Нагуляла она летом, у нее срок уже месяца два был. Сама случайно узнала. Ее как-то при мне тошнило, а потом вырвало, а я в шутку спросила про беременность. Светка врать не умела, глазки сразу забегали. Я и вспомнила, что она водку пить перестала, курить меньше начала. «И кто был отец ребенка?» — спросила Лена. Маша в ответ только фыркнула. «Так она мне и сказала. Я пытала, уж поверьте». А она в ответ: «Пока не могу рассказать. Я уже кого только в уме не перебрала. Всех общих подруг выпросила, с кем Светка могла мутить». Тишина. Говорю же, она как работать устроилась, так и пропадала днями. Со старыми подругами общаться перестала. Силы ее, считай, вытащила на речку. Пристала, что она на днюху зажала. У нее там подруга новая появилась. Какая-то Анжела из торгового центра». «Подруга Анжела? Кем она работала?» «С таким именем, только в проститутке», — снова фыркнула Маша. «Аниматором каким-то. Задницы вертела, наверное. Может, с кем-то Светку и познакомила». «А эту Анжелу вообще допрашивали?» «Мне не докладывали. Думаю, нет. Она же даже со Светкой не работала. Я сама ее только один раз видела, когда к Светке в кафе заходила. Думала, хоть кофе бесплатно нальет. А она: «Нас проверяют, нас проверяют». Тут Анжела эта забежала. Они чуть ли не расцеловались. Мне обидно стало. Я со Светкой с первого класса, считай. А тут какая-то Анжела. И уже лучшая подруга. Конечно, она такая лощеная. Ногти длинные, ресницы накладные. Загар такой, будто спит в солярии. Пупок проколотый. Короче, та еще штучка. Сразу видно, что у нее на уме только папики богатые. А Светка всегда мечтала в высшее общество попасть. Вот и лебезила. Тут Маша опомнилась, что наговорила много всего, и снова нахмурилась. «Вы только не подумайте, что я Светку из злости оговариваю. Я ее любила как подругу, плакала даже первое время. Думала, может, она сбежала, чтобы мать про ребенка не узнала. Родит где-то, оставит, а потом на ноги встанет и заберет. Бывает же такое, разве нет?» «В сериалах в основном», — кашлянула Лена. «Стоило рассказать матери о беременности Светы. Может, ты права, и твоя подруга просто боялась признаться. Вот и наделала глупостей. Сбежала и боится возвращаться. Аборт она делать не стала бы». «Почему ты так уверена?» — спросил я. «То-то и оно. Я, как узнала про беременность, глаза выпучила. Про срок давай спрашивать. Мол, не поздно ли? У нас одна подружка, Вероничка, уже бегала, делала аборт нелегально. Потом лечилась полгода от воспаления. Родаки все узнали. Короче, мрак. Но Светка что-то пробормотала про то, что у нее все в шоколаде будет. А Вероничка дура, что с малолеткой нищим связалась». «К этому времени она бы уже родила», — подумала вслух Лена, что-то прикидывая в уме. «Да, точно. Я, кстати, в торговом центре, когда была, хотела зайти к этой Анжеле, но мне сказали, она больше не работает. И адреса не дали. Не положено у них, видите ли. Но я больше не искала ее». «Слушайте, мне только в голову пришло. А вдруг это Саша и был отцом ее ребенка?» «Все может быть», — пробормотал я. Лена на всякий случай показала Маше фотографию Ани, но та покачала головой. «Не, ее в первый раз вижу. С нами точно не тусовалась. А знала ли ее Светка? Понятия не имею». Оставив разнервничавшуюся Машу убираться, мы вышли на воздух. Я закурил. Имя Саша начинает действовать мне на нервы. «Это Маша такая легковерная? Может, она просто сказала то, что ты хотел услышать? Или в тот момент ей показалось, что все так и было? Хотя не исключено, что неуловимый Саша и здесь засветился». Маша считала, что Саша один из компаний парней. Потому ее не удивило, что он подошел к Светке. Или так к нему. Но ведь могло быть и так, что Саша там был один, сам по себе, и после общения с ним Коноплёва исчезла. «Как тебе история про беременность?» — хмыкнула Лена. «Так это или нет, мы не знаем. Просто слова. Может быть, Светка приврала. Не хотела с Сидорой мутить». Невесело пошутил я. «А если все-таки была? Она осуждала подругу, залетевшую от нищего малолетки. Значит, сама забеременела от кого-то постарше?» «И побогаче, судя по ее запросам. Она красивая девушка». «Была». Лена молча кивнула. «Ты тоже думаешь, что ее уже нет в живых?» «Мне кажется, стремление к красивой жизни завело Свету слишком далеко. Мужчина, сделавший ей ребенка, мог быть женат, не хотел огласки». «Слушай, А что, если она его этим и шантажировала? А он ее за это убил? Не сам, думаю. Мог кого-то попросить. И опять мы упираемся в торговый центр. Если бы были хоть какие-то доказательства, чтобы заставить говорить Дьяченко. Пока есть только надежда, что его привлекут в рамках уголовного дела по халатности. Может, забьем на это? Может, кивнул я. Значит, все-таки что-то надумал? Хитро прищурилась Лена. Уверена, наши мысли сходятся. Нужно пообщаться с Анжелой. Она работала в торговом центре Дьяченко. Знала Коноплёву и, возможно, нашу Аню. Может, ей виднее, кто такой Саша, который везде как бы есть, но его нигде нет.